Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах, Ангелина Александровна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Евгения, это отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 2000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сегодня, сроки? Сегодня, прям сегодня надо, да? А как ваша фамилия и отчество? Скажите мне и должность вашу. А меня зовут Филиппова с двумя П, Евгения Владимировна. Ага, так. Моя должность — оператор досудебного взыскания. Ага, ясно. Скажите мне, пожалуйста, а почему в столь светлый праздник вы как бы находитесь на работе, а не осуществили шествие в составе бессмертного полка, как бы не присоединились к людям, которые пришли отдать уважение своим бабушкам, дедушкам, прабабушкам? Скажите, или вы считаете, это для вас как бы не серьезный праздник и не нужно этого делать? Скажите мне свое мнение. Ставлю вас в известность, что пункт 3 статьи 7 Федерального закона 230 не отменяет взаимодействие в выходные и праздничные дни. Я же вам не сказала, что вы нарушили. Я вам этого не говорила. Я просто поинтересовалась, почему вы в данный момент вот находитесь, в принципе, не на природе, не на шашлыках, да, не шли там, да, в составе полка. Ну, может быть, где-то у мемориала не находитесь. Вас работать заставили, да? Но выбор это был мой — идти на работу. Меня никто не заставляет. Все мы люди, решаем сами, и мы работаем ради того, чтобы у нас были деньги. Да, понятно, понятно. Ну ладно, раз вы сделали такой выбор, тогда зафиксируйте отказ от оплаты. Вот, и все, и распрощаемся. Почему? А что, почему? Вы не хотите со мной прощаться? Да, не хочу с вами прощаться, потому что я хочу узнать причину, почему вы отказываетесь от оплаты. Ну, я отказываюсь от оплаты, но причину пояснять не хочу. Вас устроит такой ответ? Вот, устроит. Хорошо. Просто, Ангелина Александровна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Я его знаю. Да, я нарушила, то есть или не нарушила, это установит, наверное, да, судья, когда будет судебное заседание, и ваша честь мне заявит, вы нарушили то-то, то-то, и в связи с этим определяю выплатить, да, банку Тинькофф. На передаче дела в суд не уменьшит сумму долга. А я хочу, чтобы она у меня увеличилась. У меня столько денег, что мне прям некуда их деть. Хочу через суд и через пристав. Просто, скорее всего, увеличат за счет судебных издержек. Кроме того, по решению суда вы будете оплатить задолженность в течение нескольких... Нет, ну по решению суда я, как сказать, да, мне предоставит судебный пристав исполнитель 5 дней, да, для добровольного погашения. Но я, как бы, если не оплачу, то никакую сумму полностью мне никто не заставит выплачивать. На данный момент банк готов обсудить с вами приемлемые условия оплаты. Давайте попробуем найти компромисс. Нет, я не хочу. Ангелина Александровна. Да. Не надо таким тоном говорить. Мне такое ощущение, что вы сейчас просто от разочарования заплачете. Я не хочу, чтобы вы плакали. Нет, я не заплачу. Не заплачете, да? Я просто хочу, чтобы мы с вами все-таки пришли к какому-то компромиссу. Нет. И... Нет, вы не придете со мной ни к какому компромиссу. Мы не найдем с вами общие знаменатели. Поэтому не стоит не отнимать ни свое, ни мое время. Позвоните следующему клиенту, возможно, он будет более сговорчивый. И к какому-то вы все-таки, да, придете общему, да, взаимовыгодному решению. Но это не я. Я вас поняла. Угу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Алло, это Михаил Безопасности, меня зовут Шалимова Андрея Ивановна. Подскажите, пожалуйста, вы Айман Нурзбаевна? Да. Звонила по поводу вашей договоренности перед компанией «Донать» и просто деньги. Хотелось бы узнать, почему вы так и не платили свою задолженность? Компания «Просто деньги»? Да. Когда я договаривалась с вами об оплате? Ну, у вас есть невыполненные обязательства, у вас имеется задолженность 22 тысячи. Ну вот с этого начинайте, а вы мне про договоренность Данная сумма у вас была актуальна на 31.12.2018. Сейчас, возможно, сумма вашего долга больше. Почему не выполняете? А что значит, возможно, больше? У вас нет моего договора, дела моего, вы не видите сумму задолженности, вам ничего декабрь говорит. У нас обновление приходит не автоматически. Поэтому, вы кредитор мой или представитель кредитора? Мы являемся представителями вашей компании, где вы взяли чужие денежные средства. Можно чужие было не вставлять это слово, вы меня ими не тронули. Что у вас за компания, еще раз повторите тогда, что за организация? Агентство финансовой и правовой безопасности. Мы являемся представителями вашей компании. Но из какого периода вы представители? Ваши документы, как только к нам в агентство поступили, так мы вам начали... Я не знаю, когда они поступили, меня кредитор не уведомил, пока вы для меня никто. Поэтому какие-то вопросы задавать мне бессмысленно. С чего вы взяли, что меня уведомили? У вас есть подтверждение, что я получила уведомление? Вам должны были приходить смс-сообщения. СМС-сообщение не является средством уведомления, тем более звонки. Ознакомьтесь с законом. Куропатка недоделанная. Сидит мне всякую фигню рассказывает. Что нахрен? Любым иным способом. Ага, конечно. А вы, мечталась. Законы не знаешь. Если вы не хотите оплачивать, вы так и скажите, что вы не хотите оплачивать. Не нужно делать вид, что вы знаете законы. Я не делаю вид, я их знаю. Поэтому давай сливайся, бесполезно со мной разговаривать. Если бы вы знали, вы бы как минимум не нарушали. Рот закрывай и тихонечку ползай. Твое законное место. У вас законное место, я всегда вас в унитаз отправляю. Если бы до кобы, я бы тебе сказала бы, что. Но я лучше промолчу. Мы с вами на ты переходили. Давно мы уже. Мы с вами на ты переходили. Да ни хера себе, переходили. Естественно, с тобой идиотка. Ой, ты мне будешь указывать. Да ты мне будешь указывать. Я сказала тебе, куропатка недоделанная. Сливайся. Мало того, что должница. Ой, ты меня прям это... Ты меня обидела. Ты меня расстроила словом должница. Я прям сейчас расплачусь, наверное, да. По судебному решению выплатите. По судебному решению выплатите. Правда? Ай, конечно, еще ты мне будешь отца указания давать. До свидания, да ты мне не приходили. Нахрен пошла, быстро! Да. Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте, Анна Надежда Ивановна, вы где сейчас? Кто это? Национальная служба взыскания, забыли про нас? У тебя еб должно, где я сейчас? А? Да, я сотрудник моего отдела интересует. Ой, ты думал, меня напугал этим вопросом. Я прям сейчас вся затрясусь, заикаться начну, да? А что, вас пугать должно это? Хамаренок недоделанный. Вас это пугать должно? Меня вообще нет. Ни твои звонки, ни твои слова глупые. Ну, хорошо. 85 тысяч рублей сегодня как оплатится? Да никак. Тебе через булки, может, кто проведет. Ты почувствуешь. Вам часто так проводят? Тебе будут, петуху. Ну, я спрашиваю, вам так часто проводят? Тебе, ты этого достоин. Понятно? Вы с сыном так часто общаетесь? Сливайся давай отсюда в унитаз, чертила. Угу. Алло. Здравствуйте. Компания ИРС, инспектор Стефанова Галина Николаевна, ведется запись разговоров. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Метрофинанс». В размере 36 120 рублей. Вам необходимо решить данный вопрос в течение 3 дней. Оплатить данную сумму в полном объеме. Требования кредитора вам ясны? Не, я ничего платить не буду, Метрофинанс. По какой причине? Личные неприязненные отношения. На данной почве оплата поступать им не будет. Хорошо, я поняла вас, Наталья Анатольевна. Ну, возможно, уже на вас на следующей неделе ваше дело будет выставлено на электронные торги. Ага. И согласно статье 382 Гражданского кодекса, оно будет продано по договору цели. Замечательно. То есть, соответственно, у вас поменяется кредитор, поменяются реквизиты, ага. И вы уже будете общаться с новым кредитором. Хорошо. По месту своего жительства. Хорошо. Проживайте вы там же, переулок. Найдут где-нибудь. Где-нибудь найдут. Хорошо, я поняла. Вы всего доброго. До свидания. Что-то вы сегодня какая-то Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Одну секундочку. Вы Айман? Да. Компания «Эверест», инспектор Лепякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Айман Нурзурбаевна, звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компанией. Честное слово. Сумма долга на сегодняшний день у вас составляет 25 700 рублей, и вам необходимо произвести оплату до 11 апреля включительно. Когда оплата поступит? Ой, Лолита, чего тебе от меня надо? Что вы конкретно не знаете? Ты еще с глушью. Говорю, что тебе надо от меня, Лолита? Тыкать мне не надо. А как ты хотела, чтобы я к тебе обращалась? Желательно по имени-отчеству. Оплата от вас 11 апреля в компанию «Честное слово» поступит? Нет. По какой причине отказываетесь долг оплачивать? Отказываюсь причину называть. Отказываюсь долг оплачивать. Отказываюсь 8 займов. От 8 займов все в коллекторском агентстве. Лолита, ты границы дозволенного не переходи. Ты за какой займ звонишь? А? Вот за один правильно разговаривай. Понимаю. Я говорю 8 займов, не оплачено. А я говорю за 1 звони. Ты за все 8 звонишь. Все, я зафиксировала, что в данный момент ты взаимодействие по 8 займам со мной осуществила. Все записано. Все, поправляй свою гарнитуру, плохо тебя слышно. Значит, уважаемая. Я уважаемая, правильно. Да. Можешь называть меня моя госпожа, я не обижусь. Комиссия всего... Мне займом разная комиссия приедут. Мне народу побольше надо. Слышишь? Ой, направь побольше мне. Усиленную комиссию там организуйте. Слышала меня, что я требую усиленную комиссию? А то сейчас опять пришлешь три пидора, два гада. А мне надо побольше. По 126-й статье. Ага, по 126-й. Я, конечно, половину тебя не слышала, что ты говорила. Я только 126-ю статью услышала. До свидания. Зачем? Алло. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Здравствуйте. Я представлюсь, профессиональная служба взыскания «Ocean Protect». Меня Князева Светлана Дмитриевна зовут. Диалог записывается. Анастасия Владимировна, хорошо меня слышно? Очень. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переступлен компанией «Ocean Protect». Реквизиты на оплату изменились. Звонок поступает по поводу займа непогашенного. До сих пор не оплатили. Тебе какое дело? Что? Тебе какое дело? Что значит «какой день»? Тебе какое дело? Что значит? Где значит? От чего значит? Если я к этому диалогу готова... Ну, я готовилась вообще сутками, сижу и готовлюсь. А с какой целью вы со мной так беседуете? А почему нет-то? Это как-то поможет. Ты заявляешь о смене кредитора. При этом я вообще ни о чем и не знаю. Откуда я знаю, что ты мой кредитор-то новый? Я лично не знакома. Хорошо, что ты не знакома. Было направлено по адресу регистрации. Вам требования компании выставляют на оплату долга? Давай мне номер письма. Вопрос, как собираетесь все регулировать? Номер письма мне. Вопрос, давай. Как собираетесь регулировать? Ты что, тупая? Анастасия Владимировна, целью моего звонка был помочь вам в решении тебе вопроса. Помоги. Я так пока знал, что этого не удастся. До свидания. Да. Алло, Марина Ивановна? Да. Алло, да, здравствуйте, Марина Ивановна. Слышно меня? Да, да, слышно. Да, Марина Ивановна, это Александр с Уральского банка реконструкции и развития. Вы в курсе, что у вас задолженность? В курсе. Да, Марина Ивановна, что случилось? Будет оплата? Нет. А что случилось? Все хорошо. Не беспокойтесь. Нет, так оплата-то будет или нет? Вы говорите нет. Не будет? Нет, не будет. Ну, а вы говорите, все хорошо, не беспокойтесь, оплат не будет. А как нам не беспокоиться, если вы говорите, что оплат не будет? Не будет, не беспокойтесь, все хорошо. Спасибо, что поинтересовались, но оплаты не будет. А, я ничем не беспокоюсь. То есть вы отказываетесь от оплат, правильно? А, в добровольном порядке, да. В добровольном порядке отказываетесь от оплат? Да. Понял. Ладно, хорошо, я ваш договор передаю на судебное взыскание всей суммы долга. Всего доброго, да, до свидания. Да, прям сразу договор. Ну, давайте передавай. Давайте, до свидания, всего доброго.